Эпилог. 3 месяца спустя. Я стояла в первом зале галереи и смотрела на стены. Они больше не были пустыми. Портреты XVIII века вернулись на свои места. Не все, конечно, но большая часть. Ярослав нашел их, как и обещал. Изъял у тех, кто купил нелегально, не зная или не желая знать, что картины краденые. Некоторые покупатели возмущались, угрожали судом. Но документы были неопровержимы. Галерея «Созвездие», собственность Мирославы Романовны Цветковой, была ограблена ее же мужем. Бывшим мужем. Развод состоялся 2 месяца назад. Суд вынес решение быстро. Денис Горбунков признан виновным в мошенничестве, хищении, злоупотреблении доверием. Статья 1117 ГК РФ о недостойном супруге сработала. Он потерял право на раздел имущества. Галерея, квартира, дача отныне принадлежали мне одной. Правда, галерея все еще находилась под надзором суда и Валерии. Пока шло уголовное дело против Дениса, Алины, Ластовкина, Крылова и Роговой, я не могла совершать крупные сделки без разрешения адвоката. Но это было терпимо. Лера ни разу не помешала моей работе. Она просто следила, чтобы все было по закону. «Мирослава Романовна, к вам посетитель!» Голос Лены вырвал меня из пучины воспоминаний. Я обернулась к замершему в дверях Ярославу. Он держал в руках букет шикарных белых роз. «Добрый день», — улыбнулся он. «Надеюсь, я вовремя?» Я посмотрела на часы. 7:30. Мы договаривались на 7. «Вы рано?» — улыбнулась я в ответ. «Но я очень рада вас видеть. И да, вы пришли вовремя. Проходите». Мужчина шагнул ко мне и протянул цветы. «Спасибо». Я взяла букет, вдохнула чарующий тонкий аромат. «Они прекрасны». «Как и вы». Я почувствовала, как щеки порозовели. За 3 месяца мы виделись часто. Ярослав приносил документы, рассказывал о ходе дела, помогал с возвращением картин. А потом стал приходить просто так. Приглашать на ужины, на прогулки по вечерней Москве. Мы просто разговаривали и продолжали обращаться друг к другу на «вы», очерчивая таким образом некую грань. Я чувствовала, что все зависит от меня, и стоит мне первой отменить выканье, и Дымов ринется в бой. Но я, как бы мне ни хотелось, вовсе не спешила. После всего, что произошло с Денисом, я боялась вновь ошибиться. Боялась довериться и открыться. Нужно отдать должное, Ярослав не давил и ничего от меня не требовал. Просто был рядом. «Как дела?» — спросил он, оглядывая зал. «Вижу, развесили потеряшек». «Да, вот только закончили. Спасибо вам еще раз. Я не знаю, как вас благодарить. Вы сделали для меня так много». «Я делал свою работу». «И отказались от денег». «Мне просто приятно помогать вам». «Ну, не бесплатно же». «А это позвольте мне решать самому». Мы стояли и смотрели друг другу в глаза. Как бы я ни настаивала, каким бы уловкам и уговорам ни прибегала, Дымов наотрез отказывался брать честно заработанные деньги. Переводы неизменно возвращались на мой счет. «Пойдемте ко мне в кабинет», — улыбнулась я, временно капитулируя. Оказавшись у себя, поставила розы в вазу, села за стол. Ярослав устроился в кресле напротив. «Мирослава, есть новости по делу». Вдруг посерьезнел он. Я мигом подобралась, насторожилась. «Какие?» Крылов признался. Он рассказал, как попортил вашу машину, перерезал тормозные шланги и проколол обе передние шины. Сделал так, чтобы прокол проявился не сразу, а в движении, чтобы выглядело как несчастный случай. Все внутри меня похолодело. Я почувствовала, как дыхание сбилось. «И как он получил доступ к машине?» Вопрос вырвался сам с собой. «Ключи от вашего гаража ему дал Денис». «Денис. Я сначала подозревала именно бывшего мужа, и, как оказалось, совсем не зря». «То есть он помог им?» «Да. Более того, лично замел следы. После того, как вы попали в аварию, именно Горбунков подкупил эксперта, а после продал машину». «Денис хотел моей смерти. Я знала это». Но слышать подробности, осознавать, как тщательно он все спланировал, как хладнокровно действовал. «Мирослава, Ярослав наклонился вперед, взял меня за руку. «Вы в порядке?» Я кивнула, сглотнув комок в горле. «Да, просто тяжело дышать». «Понимаю. Но есть и другая новость. Жанна Рогова тоже заговорила. Она выдала имя человека, который стоял за всем этим». Я подняла взгляд. «Кто?» «Игорь Новиков, авторитет из УПГ «Восток». Все фуры, которые пропали, грузы, которые сгорели, аварии — все это было организовано по его приказу. Горбункова должны были вогнать в долги, а через него уже добраться до вашей галереи, точнее, до ваших картин». «Новиков, никогда о нем не слышала». «И отлично, что не слышали. Новиков был на том закрытом аукционе. Он видел, как вы купили Караваджо. После следил за вами, выяснил, что эту картину вы не выставили на продажу и даже не вывесили в своей галерее. И сделал выводы, что, скорее всего, полотно оригинальное. И возжелал заполучить его, в придачу и все остальное. Но напрямую повлиять на вас не смог, ему не за что было зацепиться. А вот Горбунков — совсем другое дело». Я медленно выдохнула, криво усмехнувшись. «Надо же, у меня не жизнь, а целый остросюжетный роман». «Не стану спорить», — кивнул собеседник, тоже улыбнувшись. «Где Новиков сейчас?» — спросила я. Ярослав помрачнел. «Скрылся за границей. Как только Крылов и Рогова были задержаны, он понял, что дело раскрыто, и улетел в Турцию, оттуда в Эмираты, там след обрывается. Он в розыске. Уверен, рано или поздно мы его возьмем». «А если нет?» «Тогда он проведет остаток жизни в бегах, без права вернуться в Россию. Это тоже своего рода наказание». Я кивнула. «Да, это лучше, чем ничего». Помолчали. «Мира». Ярослав снова потянулся ко мне, взял мою ладонь в свою, нежно сжал. «Все закончилось. Ваш бывший муж в тюрьме, Крылов и Рогова тоже. Алина получила условный срок за сотрудничество со следствием. Ластовкин под следствием. Вы в безопасности». Я посмотрела в его темные глаза, на теплую улыбку, сильные руки, державшие мою ладонь, и видела, что он ждет от меня ответа. «Ярослав, а давай перейдем на «ты»?» — выпалила я на одном дыхании, наконец-то решившись. «С превеликим удовольствием!» Без тени иронии очень серьезно кивнул мужчина. Встал и, наклонившись, поцеловал мои пальцы. Мы вышли из галереи, и теплый вечер укутал нас в свои ласковые объятия. Ярослав предложил мне свой локоть, и я с удовольствием оперлась на него, хотя сторонняя поддержка уже была мне не нужна. Мы шли по улице не спеша, разговаривая о пустяках. О погоде, о планах на выходные, о новой выставке, которую я готовила. Я наслаждалась моментом, чарующим розово-лиловым закатом, теплом руки невероятно важного для меня человека. Спокойствием в душе и непередаваемым ощущением, что жизнь продолжается, и я не где-то вне ее течения, а прямо в самом ее сердце.